Глава вторая. Последняя встреча с Элинель навела меня на определенную идею. И я, лишь только поняв, что уже могу постоять за себя, не подвергаясь опасности перегрузки, сразу поехал к куполу. Со страховкой Серого, разумеется. В случае неудачи его задачей было сразу вызывать императорскую гвардию. Но вероятность неудачи в данном случае стремилась к нулю, поскольку я объективно оценивал свои возможности. А вот получится ли что из моей идеи, можно было определить только экспериментально. За основу химеры брался человек, но посчитает ли проклятие человеком то, что получалось на выходе из ловушки Вишневских? Конечно, можно было поэкспериментировать и изменить, но тогда могла не сработать стандартная отмена, а это, в лучшем случае, невозможность попасть под купол долгие годы, а в худшем – вышедшая из-под контроля эпидемия. Не зря же эти заклинания в книге Демиана входили в один раздел последнего шанса. Купол же не даст возможности проклятию выйти наружу, а потом я его спокойно дезактивирую, не подвергая себя никакому риску. Риск был только на первом этапе, когда мне нужно было отправить проклятие по адресу. Делать это на расстоянии можно только если есть что-то от проклинаемого. Кровь, пот, моча, ношенная одежда, волосы, кусок кожи. У меня ничего подобного не было, поэтому требовалось прикосновение. Силы Серого после преодоления первой ступени возросли прилично. Ему даже пришлось какое-то время под них адаптироваться, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. Но сейчас я уже мог на него положиться. Собственно, план действий был прост. Мы проехали до самого купола, поскольку брелок для поднимания шлагбаума нам императорская гвардия хоть неохотно, но выдала. Я просканировал местность, обнаружил постороннюю камеру, испортил, чтобы она не передавала ненужную информацию, после чего подождал, пока мной заинтересуется одна из химер, заготовил проклятие черной смерти, сделал прокол в куполе и с ускорением коснулся рукой мокрого носа. Тварь настолько поразилась моей наглости, что я успел отдернуть руку до того, как она опомнилась и, громко заверещав, бросилась в атаку. Да только толку от атаки, если я уже закрывал прокол. Место там получилось слабоватое, но вскоре должно затянуться. Все это время Серый простоял с фаерболом наготове, и я мог только радоваться, что его рука не дрогнула, потому что фаербол у него теперь получался такой, что не стыдно было бы вызвать на дуэль императорского гвардейца. Сам Серый о такой возможности вряд ли думал, но своей увеличивающейся мощью явно гордился. А когда я спросил, решится ли он на следующую ступень, не раздумывая, ответил, что да. Второй раз мы туда съездили через неделю, и я также через прокол отправил снятие проклятия. Камер в этот раз пришлось портить две. Ничего, императорская гвардия не обеднеет, заведет новые. Химер я не видел, но это ни о чем не говорило. Пространство там огромное, скрыться могли где угодно, а сканирование через купол не проходило. Хорошо бы, конечно, чтобы они все уже перезаражали друг друга и сдохли, но, как говорил Айлинг, маг может надеяться на что угодно, а готовиться всегда к худшему варианту. Худший – ни одна не сдохла, но все спрятались в ожидании поживы. А вот теперь мы ехали проверять, насколько успешной получилась моя авантюра. Сегодня я собирался делать не прокол, а полноценный разрез, чтобы пройти самому. И это неимоверно нервировало Серого. «Может, не рисковать?» — предложил он. «Понаблюдать сначала пару дней. Или вызвать императорскую гвардию для подстраховки. Ты, кстати, с ними на это договаривался. Выполнение договоренностей — залог хороших отношений». Зрелище было небывалое. Наш финансовый директор лично предлагал расстаться с крупной денежной суммой, причем делал это без возмущения и не дрожащим от осознания потери голосом. То есть признавал важность трат и считал, что результат важнее денег. Слушал бы его и слушал. «Они не слишком надежные партнеры», — заметил я. «Предыдущих владельцев поместья они доили только так, несмотря на договор. И с нами хотели проделать то же самое». Подпускать их к куполу с разрезом чревато. Если сейчас туда забросить людей, то химеры появятся новые. Я не уверен, что они это не проделают. Им не столь важны хорошие отношения со мной. Думаешь, они пойдут на это? Думаю, им удобно иметь тренировочный полигон вблизи столицы. Плюс им еще деньги платили за тренировки. Поэтому я бы не хотел их видеть поблизости, пока не уберу все ловушки. А надо ли убирать? В квартире Соколовых ты перестроил все под себя. Здесь так не получится. Я поставлю другую охранную систему. Мне не по душе превращение людей в не пойми что. И еще. Пока стоит купол и к нему боятся лезть, под ним можно ставить охранную систему сколь угодно долго и сколь угодно качественно. И все-таки, может, сегодня ограничимся наблюдением? Сказал он, когда мы были уже на месте. Понаблюдать понаблюдаем, согласился я. Не совсем же я отмороженный, лезть туда просто так. Но сначала я опять просканировал окрестности на камеры и людей. В этот раз нашлась и третья, в отдалении и почти на пределе моей досягаемости. Но я достал, пусть и с усилием, и хоть характерного треска не услышал, но показавшийся дымок просигнализировал, что и с той камерой покончено. Все время, пока я расправлялся с чужим оборудованием, Серый простоял, прижавшись носом к куполу и внимательно ловил каждое движение. Но движений там не было. Купол экранировал даже ветер. Постояв рядом с ним минут 15, я все-таки сделал разрез и шагнул внутрь под аккомпанемент ругани Серого. Разрез я за собой закрыл, чтобы наш финансовый директор не полез мне на помощь. И теперь я видел его достаточно смутно, а уж что он говорил, оставалось для меня тайной. Земля под ногами снегом не была прикрыта, лишь немного припорошена тем, что вымерз из воздуха. Следы были, но давние. Думаю, проникай бы сюда ветер, их бы уже давно замело. Я немного постоял около стены купола, потом крикнул. «Эгей! Есть кто живой?» В ответ не раздалось ни звука, ни топота, но это ничего не значило. Я запустил сканирование, с удивлением обнаружив, что стены особняка его глушат. Неприятно будет, если парочка химер туда пробралась и засела в засаде. Работающая отдельная защита на доме позволяла надеяться, что этого не произошло, но все же там нужно будет очень аккуратно действовать. Живых особей сканирование не показало, и я медленно двинулся вперед к ограде. По дороге попалась одна из химер, умершая от черной смерти. Неприглядное зрелище, даже когда речь идет о созданиях, загодя обезображенных магией. Туша была черная от носа до кончика хвоста и наверняка необычайно хрупкая, но я проверять не стал, отправил снятие адресно на нее. Конечно, в теории общего снятия должно было хватить, но теория и практика не всегда дружат. Лучше перестраховаться, чем прилечь рядом с химерой. Не такое здесь приятное место, чтобы захотеть упокоиться навсегда. После снятия проклятия я отправил еще и очищающий огонь, заклинание, позволяющее выжечь всякую заразу. На месте химеры осталась только кучка серого пепла. Можно сказать, готовое удобрение для будущего парка. Пока я дошел до ворот, заметил еще 4 трупа. Всех их перевел в порошкообразное состояние. Торопиться мне было некуда. Лучше делать медленно, но качественно, чем оставить клан без главы. Ворота отличались не только затейливой ковкой, но и затейливым заклинанием, не только встроенным в общую сеть ограды, по которой временами пробегали разноцветные всполохи, но и имеющие лучик, направленный к дому. Использовался он для дистанционного открывания, хотя сторожка при воротах была, и когда-то от нее тоже шло управляющее заклинание, но сейчас от него остались одни огрызки, как со стороны ворот, так и от сторожки, которая явно перестала использоваться задолго до трагедии. Дистанционно мне никто открыть не смог бы, поэтому пришлось повозиться. Дело усложнялось тем, что работал я без подстраховки, поэтому время от времени приходилось запускать сканирование, не отрываясь от разбора заклинания на воротах. Поддерживать 2-3 серьезных работающих заклинания для меня уже труда не составляло. Сканирование никого не показывало, но я не расслаблялся. Очень уж гнетущая была атмосфера. И тишина. Мертвее, чем на кладбище. Охранное заклинание с ограды пришлось снести подчистую, на что у меня ушла почти половина резерва. Серьезный был товарищ покойный Вишневский, на пару заклинаний не полагался. Можно было не так монозатратно вынести, но тогда пришлось бы снимать весь набор заклинаний с ограды и ворот, а там были в том числе укрепляющие металлы, препятствующие ржавчине. На их переустановку ушло бы куда больше сил, так что это не было напрасной тратой маны. А вот охранную систему я точно буду ставить свою, пользоваться чужой и всегда подставляться. Мало ли, что официально считается, что от Вишневских никого не осталось. Возможность пройти могли давать близким людям, которых трагедия не затронула. Ограды и ворота сиять перестали, можно было приступать к открыванию. Это было куда проще, и вскоре ворота распахнулись, давая возможность попасть в святая святых Вишневских, которые были настоящими параноиками. Прямо посреди дороги находилась первая ловушка. Как было прекрасно видно уже отсюда, все ловушки соединялись в одну сеть и отключались из дома. Но уничтожать их все равно придется по одной, поэтому к дому я не торопился, решив сделать проход как можно безопасней. Остальные уничтожу, когда отключу, но проход должен быть свободен. Мало ли что вырвется из дома, когда я до него доберусь. На уничтожение первой ловушки ушло минут 15. Была бы она одиночной, справился бы быстрее, но в случае сети нужно закрывать каждый оборванный конец и закрывать аккуратно, не торопясь. Также аккуратно я подошел к сторожке. Вот она сканировалась прекрасно, и внутри никого не было. Зато снаружи, прямо перед входом, стояла очередная ловушка. Это к сети не относилось, была, так сказать, автономной, рассчитанной на тех, кто окажется чересчур любопытен, но не слишком опасен. Она просто фиксировала нарушителя, ни в кого не превращая. Ее я тоже вынес безо всякой жалости, а потом осторожно заклинанием открыл замок. Сторожку я решил сделать временной базой. Разминировать я буду долго, нужно место для отдыха, и сторожка подходила идеально. Если ее до сих пор не развалили, то и дальше не развалят. Порог я перешагивать не торопился. Ловушка перед входом была не единственной. Внутри сторожки их тоже хватало. Все-таки глава клана Вишневских был помешан на безопасности. Нельзя сказать, что у него не было для этого оснований, но и нельзя сказать, что ему это помогло. С внутренними заклинаниями разобраться было куда проще. Помещение маленькое, позволяющее просто выжечь все. Только после того, как я убедился, что в сторожке не осталось ни одного заклинания, как действующего, так и спящего, я зашел внутрь, прикрыл за собой дверь и обнаружил ключ от нее на гвоздике рядом. Удачная находка. Ключ в замке я провернул, после чего принялся выстраивать уже свою защиту, укрепляя стены сторожки. Внутри было прохладно, батареи висели, но они были обжигающе холодными. Лопнувших ни батареи, ни труб я не заметил, так что, возможно, внутри была не вода, и отопление удастся запустить. Я просканировал поглубже. Да, отопление тут автономное, не связанное с домом. Подозреваю, что в доме сейчас тоже ледник, но туда еще добраться надо. Из окна сторожки дом прекрасно просматривался, как и дорога, усыпанная ловушками. Было их как блох на бездомной псине, если не больше. Я запустил очищающий вихрь и шлепнулся на противно заскрипевший стул. Подсчеты не радовали. Если я буду тратить постолько времени на каждую ловушку, могу не успеть до начала соревнований. Но принцип я понял. Возможно, дальше пойдет быстрее. Работать интенсивнее опасно. Нужен баланс. А еще нужно заново установить защиту на ограде. Все это — силы и время. Но защита приоритетнее. Через мою не смогут выходить химеры Вишневских, если таковые вдруг остались. Поэтому я недолго просидел в сторожке, только чтобы отдохнуть и чуть восстановиться, закрыл ее на прихваченный ключ и вернулся к воротам. Без разноцветных всполохов они и ограда выглядели куда унылее. Я прихватил створки замочным заклинанием и начал выплетать защитное, приготовив сразу пару накопителей. На защиту такого периметра маны требовалось не просто много, а очень много. О сканировании я тоже не забывал, хотя пока не обнаружил ни одной химеры. Но, как говорил Айлинг, беспечный маг — мертвый маг. В нашем деле лишней осторожности не бывает. Заняло это примерно еще с полчаса. Зато огоньки на ограде заплясали совсем другие, оранжево-желтые, веселые. Через такую защиту не только никто не пройдет, но и не пролетит. Она закрывала незримым куполом всю поверхность за оградой. Химер я больше не видел ни живых, ни мертвых. Но искать у меня желания не было. Я чувствовал себя так, словно из меня выдавили все, оставив только оболочку. Хотелось упасть куда-нибудь и уснуть. Но сделано было не все. Расслабляться было никак нельзя. Я дошел до стенки купола и обнаружил, что Серый стоит, впечатавшись в него носом и ловя все движения. Я помахал ему рукой, усмехнулся и сделал разрез, достаточный, чтобы войти. Снаружи на меня сразу обрушились звуки и запахи. Только сейчас понял, что внутри не пахло абсолютно ничем. Я запечатал купол, но теперь скорее только от внешней угрозы, чем от внутренней. Во мне зрела уверенность, что отсюда выбираться некому. «У тебя кровь из носа идет», — обеспокоенно сказал Серый. «Сильно?» «Ерунда». Я шмыгнул носом и провел под ним рукой, на которой тут же остались разводы. «Ерунда. Перенапрягся немного, сейчас пройдет». Серого мои слова не успокоили. «Ничего себе немного! От немного кровь не идет, и глаза не вваливаются!» Я опустил на себя исцеление, кровь идти перестала, Серого это немного успокоило. Но с валившимися глазами я ничего поделать не мог, только предложить. «Поехали пожрем где-нибудь чего-нибудь. Срочно, пока я сам себя переваривать не начал». Я плюхнулся на сиденье машины и прикрыл глаза. С моей стороны, форменным идиотизмом было не прихватить ничего поесть, но я не собирался переустанавливать защиту. Это на фоне общей радости от успеха. Так, в следующий раз набираю с собой еды и термос с кофе. Большой термос с горячим кофе. «И как там?» — спросил Серый после недолгого молчания. Мы даже до шлагбаума не доехали. «Отсюда нифига не видно. Только то, что вблизи стенок, а дальше как в туман все уходит. Что там с химерами?» Глаза я открывал без особой охоты. Закрытыми проще концентрироваться на восстановлении. 5 видел трупами, больше не видел. «А что так долго? Я уже начал бояться, что тебя положили в эпичной битве чудовища Вишневского», — проворчал он. «Сжег трупы. Поменял защитное заклинание на ограде, обезвредил пару ловушек. Могу в следующий раз тебя с собой взять, если пообещаешь не лезть передо мной». «Думаешь, откажусь? Фигушки!» — ответил он. «Я структуру заклинаний начал видеть, так что пригожусь». «Ого!» — повернулся я к нему. «Поздравляю! Неожиданно!» Само по себе умение несложное, и, единожды ему научившись, уже невозможно забыть. Но оно требовало такой концентрации, которая пока моим ученикам была недоступна. Как выяснилось, всем, кроме Серого. А ведь я сомневался, что у него будет прогресс, когда брал в ученики. Как выяснилось, в магическом развитии главное желание, а не возраст. Хотя Дэн тоже неплохо прогрессировал. Посмотрим, что будет с Тимофеем.